Глава 20. 2 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. Я и не думала, что когда-нибудь так обрадуюсь простому пикнику. Настроение было под стать солнечному и совершенно летнему дню за окном. Словно вернулись те дни до помолвки, простые и радостные. Вчерашний день был потрачен зря, и итогом имел лишь бесконечную усталость. Поленьке не удалось узнать что-то существенное о кабинете барона, кроме уже известного запрета туда входить. Я провела не один час в библиотеке, давая ей возможность наблюдать за дверью в приемную. Ради собственного спокойствия осмотрела там все, но никаких сомнительных книг не нашла. Все же, если барон и правда преступник, то весьма осторожный. Еще попробовала на всякий случай осмотреть службы на первом этаже, но на кухне оказалась Татьяна Адамовна. Баронесса жестким голосом отчитывала слуг, угрожая розгами. Сначала показалось, что это для пущего страха, но кухарка с помощницами вздрагивали от грозных слов. На лицах их был испуг. Я постаралась уйти незамеченной. После такой картины было тяжело не выказывать удивление за ужином при виде опять совершенно покорной Татьяны Адамовны, все ниже опускавшей голову под упреками Марка Прохоровича. Тому не пришелся по нраву новый соус к пуляркам. Уже хотелось под предлогом оставшейся слабости попросить прощения и разрешения уйти в комнаты, не дожидаясь окончания обеда. Но подошло время перемены блюд, и барон решил сделать объявление. Заполнять такие паузы рассуждениями или новостями оказалось его привычкой. Барон говорил о бабушкиной записке с приглашением на пикник, а я слышала лишь обещание целого дня свободы. Не в этом доме, где и в своих комнатах не выходит расслабиться, не с этими людьми. Да, конечно же, в сопровождении человека-барона, но хоть так. Лучше бы с нами поехал Стефан. Он даже попросил, да Марк Прохорович не позволил, сославшись на дела. Но я и так была слишком рада, даже читать перед сном не стала, не могла сосредоточиться на словах. Нынче же поторапливала Поленьку. Бабушка должна была приехать через полчаса. Хлопковый корсет и нижняя юбка, блуза, обязательный хвост, трен, бледно-розовая верхняя юбка, жакет и тюник цвета пыльной розы, тугие ботиночки, кружевные перчатки. В Амазонке в такую жару было бы лучше, но это все ж не конная прогулка. А жаль. Интересно, как там Як? Не застоялся ли? Помня об отношении барона к лошадям, забирать его в новый дом даже мысли не было. За прошедшие дни я успела соскучиться. Светло-розовую соломенную шляпку с чьими-то перьями приколола к прическе сама. «Парасоль и сумочка, ваше сиятельство». Да, и веер тоже стоило взять. «Маргарита Николаевна, ничего не писали насчет тебя, Поленька. Я старательно играла нужную роль, помня о возможных артефактах. За время моего отсутствия приведи в порядок гардероб и обязательно просмотри обувь. Помнится, у пары туфелек испортилась вышивка, а какие-то ботиночки подтекали». «Конечно, Ульяна Петровна». Камеристка присела в Книксоне. «За все годы, что мы провели вместе, мои платья всегда были в идеальнейшем состоянии. Обувь ремонтировалась раньше, чем изъяны становились заметны, а тонкое белье ни разу не было испорчено. Даже в доме в Рековых, где Поле пришлось опять самой взяться за бархатные щеточки для чистки подолов, мне еще ни разу не пришлось заметить какой-то ее небрежности. Но с такими указаниями Поленьку не приставят к другой работе и не прикажут сидеть в своей комнате до прихода хозяйки». Бабушка ожидала в ландоне, спешно обмахиваясь любимым веером с тонким серым узором на экране. Платье светлого сине-зеленого оттенка баской дымки весьма ее молодило. На второй скамеечке сидела Соня, раскрасневшаяся, играющая веером в нетерпении и такая... Как же я по ней соскучилась! Воятель! Хоть бы она не начудила чего со своим тайным кавалером! В душе зашевелился стыд. Нужно было хоть раз, но написать Соне. Правда, письмо наверняка бы прочитал барон, а это было бы не просто мерзко, но и, возможно, опасно. Предупредительный лакей помог подняться в ландо. «Рада видеть тебя, Ульяна. Мы скучали». Бабушка поманила рукой, и я наклонилась к ней, чтобы оказаться в теплых объятиях. «Ну, иди к сестре. Мы с тобой наговориться еще успеем». Дождавшись, пока я сяду, Соня тут же стиснула меня изо всех, что удивительно, немалых сил. Для пущего выражения своих чувств сестра тихонько пищала. «Прохор, трогай!» Мы сидели спиной к кучеру, и с этих мест было прекрасно видно пару сопровождающих лакеев, следовавших на лошадях за лакеем на запятках ландо, причем лишь один был из нашего дома, второй носил зеленую ливрею. «Марк Прохорович так переживал о твоей безопасности, что согласился на нашу прогулку лишь с участием одного из его людей. Я посчитала, что такая мелочь не испортит наше свидание». Обычная для бабушки ирония сквозила в каждом слове. В моей душе радость и тоска по таким вот мелочам, вроде ее насмешливого тона, прихотливо смешались с тревогой, вновь проснувшейся при виде чужого слуги. «А поехали-ка к променаду! В столь жаркий день у воды весьма приятно, к тому же там достаточная тень от деревьев. Вы не против, девочки?» «Куда угодно, лишь бы не возвращаться подольше». На променаде было чудесно. Еще не отцвел миндаль, и как же хорошо было любоваться расцветающими розами в его душистой тени. Никто не отказался посидеть пару минут на лавочке возле одной из клумб. Все эти пчелы на изящных бутонах, птицы, от неосторожных движений которых с веток облетали розовые лепестки, даже крикливые чайки в небе. Все это не оставляло в голове и крохотного уголка для плохих мыслей. Природа дышала не просто надеждой на лучшее, как в месяцы весны, а твердой уверенностью, что все сложится исключительно хорошо. После такого любования наша компания, вооружившись парасолями и совершенно не торопясь, двинулась вдоль самого края набережной, нависшей над мерно плещущими водами Гарени. С открытой площадки кафе доносился низкий глубокий голос Аникея Прославова, редкие пластинки которого уже пару лет пытался заполучить каждый, имевший удачу купить граммофон. Он пел про волны и скалы, и под мощную мелодию так просто было представить себя на берегу не реки, но Яшского моря, уходящего за горизонт. «И вот после этого ты представь, твой як подкараулил Прохора, да и перевернул на него поилку. А пока мокрый мужик на него ругался, эта зараза, прости, воятель, ржал на весь двор». Бабушка якобы в негодовании щелкнула веером и нахмурила брови, но улыбка выдавала ее настроение. Мы же с Соней, не чинясь, рассмеялись. Разве в такой чудный день время для сдержанности и манер? Было приятно слушать про шалости жеребца, новые идеи матушки для цветников. Маргарита Николаевна рассказывала об успехах сестры во владении даром, ведь уже несколько дней как никто не видел ни одной искры от нее. Да и учиться она стала прилежнее. Соня гордо задирала нос и все же краснела от смущения. Подумалось, что теперь-то на белом балу сестры ни у кого не будет сомнений в ее успехе. Наверняка его устроят уже в скорости. Может, после моей свадьбы. Свадьба. В груди потяжелело. Бабушка, видно, что-то поняла, почувствовала мое переменившееся настроение и качнула головой. «Думаю, пора уже на природу, мои дорогие, а то что-то вы заскучали. В корзинах нынче чудеснейшие пироги. Уверена, в доме в Врековых такими не кормят». Она лукаво улыбнулась. Я вспомнила скудный завтрак, после подумала об авторских пирогах домашнего повара и сглотнула слюну, мигом наполнившую рот. У Сони и вовсе неприлично заурчал живот. Не сдержав смешка, бабушка поманила нас за собой. Ландо по ее указу ждала в конце променада, чтобы не пришлось возвращаться. Ради пикника решили отправиться на другой берег Гарени. На этом все удачные места, как показалось, были уже заняты. Остались лишь те, куда крестьяне, бывало, гоняли скотину на водопой. Ехать же в сады не пожелали, потому что берег там был высокий, а очень уж хотелось к воде. Чесменский мост, как и вокзал, все еще оставался достопримечательностью Сужгорода. Об их строительстве батюшка ходатайствовал уж 3 года назад от лица всего губернского дворянства и простого люда. Вокзал открылся только прошлым летом, а вот мост завершили раньше, 2 года назад. Каменное чудо, материал для которого возили из соседней губернии, с многочисленными арками для прохода в месяцы полноводья барок и других малых судов, и даже с выделенными для пеших тротуарами, выводила от города на Чесменский тракт, с которого можно было доехать до одноименной губернии или свернуть в Еланскую и далее. Было б тут не проехать от разного торгового люда, если б не ввели небольшую денежку в качестве оплаты с их телег. Так и на мосту было посвободнее, и паромную переправу выше по течению разбирать не пришлось. Паром стоил чуть дешевле, а потому пользовался популярностью. За мостом по правую руку от тракта лежало Загоренье. Большая роща, избежавшая мужицкого топора, а ныне считавшаяся парком. Заехав поглубже по одной из немногочисленных дорожек, мы оставили ландо на небольшой полянке. После, в сопровождении лакея с корзинами и прочими вещами, тропами пробрались к берегу. В рековском слуге бабушка приказала оставаться при коляске. Пироги и правда оказались чудесны. В тени деревьев было не слишком жарко, а комары вовсе не беспокоили. Но мое прежнее настроение так и не вернулось. Маргарита Николаевна сидела в специально прихваченном плетеном кресле. Мы же с Соней устроились на большом покрывале. В конце концов, сестра решила прогуляться вдоль берега, и я осталась наедине с бабушкой. Та махнула рукой лакею, что и так держался вдалеке. Слуга совсем скрылся из виду. «Дорогая», — она обернулась ко мне совершенно серьезной. «Ты выглядишь несколько болезненно. Что у вас происходит?» Мигом вспомнились все последние дни, в которых сложно было бы найти светлое мгновение. В груди все сжалось. Слова рвались на волю, а вместе с ними и неожиданные слезы. Я тяжело вздохнула. «В Реково очень непростые люди, но я справляюсь». Улыбаться не стала. Это уж точно было бы слишком. «Мне стоило бы гордиться твоей стойкостью. Но я предпочла бы, чтобы ты избежала некоторых уроков и испытаний». Бабушка тоже вздохнула. «Уля, если я могу чем-то помочь или тебе просто нужно выговориться, ты можешь быть откровенной. Я ведь и для этого приехала сегодня». Я упрямо помотала головой. Они все и так волнуются, и вряд ли им станет легче от моих рассказов. «Ох, деточка!» Она с некоторым трудом поднялась и села рядом, обняла, окутала пряным запахом своих духов, которым никогда не изменяла. «Иди ко мне». Удержать слезы все-таки не удалось. Я плакала без всхлипов и вовсе без звуков, аккуратно выдыхая через рот. А от бабушкиного ласкового тона слез становилось все больше, пока, видно, все не кончились. Чуть отстранив, она промокнула мои щеки надушенным платком и еще раз притянула к себе. «Вот и хорошо, деточка, вот и хорошо, теперь будет легче». Никакого легче не чувствовалось. Напротив, разболелась голова, и невозможно стало вздохнуть из-за заложенного носа. Платочек пришлось пока оставить у себя. Бабушка дотянулась до своей сумочки, что-то достала. «А для бодрости духа? Вот, держи». Протянула вытряхнутую из какой-то баночки пилюлю. «Ешь, как леденец. Успокаивает нервы и снимает головную боль». «Ты носишь с собой таблетки?» «Моя дорогая». «Чего только не найдешь в редикюле старой больной женщины!» Она улыбнулась. «А пока я тебе все-таки кое-что расскажу. Мне бы не хотелось излишне обнадеживать, но все же. Твой батюшка узнал о некоторых финансовых хитростях в Реково и считает, что это будет полезно. Мы с твоей матушкой также не сидим сложа руки. В мужские дела хода дамам нет, однако иные сплетницы бывают осведомлены лучше полицмейстера. Дедушка вновь в отъезде, но тоже поделился с твоим батюшкой кое-какими связями. Жорик из столицы отписал: «Мы не бросим тебя, Уля. Просто помни об этом. Мы обязательно успеем». До свадьбы осталось несказанным. От бабушкиных слов в душе не зародилось никакой надежды, лишь окрепла уверенность, что все это не имеет смысла. Марк Прохорович слишком любит держать все под контролем. Разве он мог допустить опасные ошибки в делах? А при мысли о скором замужестве чувство беспомощности обернулось обидой и отчаянием. «Мне, наверное, нужно вновь заняться свадьбой». Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, сколько же дней назад была последняя примерка платья. «Твоя матушка готова взять эти хлопоты на себя. Мы понимаем, как тебе тяжело сейчас, и вовсе не хотим делать твою жизнь еще сложнее. Но если ты пожелаешь сделать все сама, мы...» «Нет, я доверюсь матушке». Стало до слез обидно. Это должно было быть светлое время со многими моментами, которые я вспоминала бы позже, рассказывала бы дочерям. Но стоило представить, что баронесса или барон могут пожелать принять участие, как в душе поднималось отчаяние. Да и нужно было успеть найти хоть что-то для Ирины Танича. Вот месяца четыре назад, когда не существовало ни барона со Стефаном, ни Макара Дмитрича, да и почти что любых тревог и печалей. Вот тогда было весело думать, какой вышивкой украсить свадебные туфельки. Отступившая вроде бы после бабушкиного леденца головная боль обернулась и шагнула обратно. «Передай ей мою благодарность, пожалуйста. И батюшке тоже». «Разумеется». Она мягко улыбнулась. За моей спиной послышались легкие шаги. «Теперь моя очередь секретничать. Нынешний день просто создан для прогулок, а вы все тут сидите». Соня подошла, веселая и беспечная, как всегда, опустилась рядом на подстилку и подхватила свою тарелочку с оставшимися тарталетками. «Я там такие места у реки нашла. Уля, тебе обязательно нужно их увидеть». «Вот и прогуляйтесь, а я, пожалуй, отдохну немного». Бабушка осторожно поднялась и заняла свое место в кресле. «Пошли». Соня была уже на ногах. «Тут недалеко». До живописных мест идти оказалось недолго. Пытаясь забыть о головной боли, я взялась было расспрашивать сестру о ее сердечных тревогах, но та все уходила от ответов и хмурилась. Обиделась. Сколь тяжело было ей в эти дни без единственного друга, которому можно довериться полностью. Выйдя по тропинке к началу поросшего высоким тростником плёса, с удачно лежащим на берегу бревном, я сперва обрадовалась подходящему месту для откровенной беседы и огорчилась случайному свидетелю, что сейчас стоял спиной в пяти шагах. Но затем... «Мы пришли». На голос Сони неторопливо обернулся Ирин Танич. В руках его блеснула простым медным оголовьем трость, опираясь на которую он подошел ближе. «Откуда?» Ульяна Петровна вежливо поклонился. «Благодарю вас, София Петровна». И сестре поклонился. Справившись с волнением, я кивнула в ответ, с удивлением заметив, что с волос сестры на землю упала пара искр. Она все отводила взгляд и как-то мягко улыбалась. Выражение лица Макара Дмитрича тоже показалось необычным. «Надеюсь, вы сдержите свое слово, ваше благородие». «Я ведь обещал». Соня повернулась ко мне. «Я буду рядом». И пошла обратно по тропе так плавно, так изящно. Макар Дмитрич при этом пытался быть серьезным, как и всегда, но то и дело начинал улыбаться, провожая ее взглядом. Я смотрела на него и со все растущим изумлением понимала, что это может значить. «Неужто он?» И посмел втянуть ее в свое расследование? А ведь я хотела просить его найти загадочного поклонника сестры. Ваятель, он же даже не одаренный. «Макар Дмитрич!» Получилось слишком громко, но какая сейчас разница? «Как вы осмелились?» «Простите, ваше сиятельство, я и сам не понимаю». Юноша смутился, даже покраснел. «Это совершенно невозможно!» «Да, вы правы». Ирин еще раз взглянул в ту сторону, куда ушла Соня, и отвернулся к реке. «Ульяна Петровна, у нас мало времени. Это не лучший момент для обстоятельных объяснений. Я лишь могу сказать, что никогда не сделаю ничего во вред Софии Петровне. Даю вам слово дворянина». «Было бы странно, скажи он иное». «И слово офицера, если вы все еще не верите». Поверила я не словам, а тому взгляду, которым Ерин провожал сестру и которым теперь посмотрел в ту сторону, куда она ушла. Хотя как он мог обещать подобное? Соня столько переживала и плакала из-за своих чувств. Разве это не вред? Медленно выдохнула. «Полагаю, стоит перейти к нашим делам?» «Вы правы, ваше сиятельство. Прошу». Макар Дмитриевич повел рукой в сторону бревна, а после снял мундир, переложив из-за пазухи в карман брюк какой-то конверт и постелил его сверху. Отказываться не стало. Ерин с некоторым облегчением опустился рядом, но на достаточном расстоянии. На мгновение зажмурился, видимо, собираясь с мыслями. «Ульяна Петровна, а теперь скажите мне, почему вы вот уже который день не выполняете наши договоренности?» «Договоренности?» С трудом сохраненная внешняя невозмутимость не имела никакого смысла. Вновь вернувшееся возмущение выдал голос. «Вы не прислали мне ни одного письма». Макар Дмитриевич говорил, делая акцент на каждом слове, тяжело смотря из-под лобья. «А мне совершенно необходимо быть в курсе дел. Или вы обо всем забыли в предсвадебных хлопотах?» «Да как вы смеете?» От примешавшейся обиды выдержать тон не удалось, и голос сорвался почти что на шепот. Мир изменился и замерцал путанными нитями, но я не торопилась успокаиваться. Больше меня это не пугало, а сдерживаться сейчас совсем не хотелось, только бы вернуть твердость тону. «Вы не имеете права меня упрекать, а я не обязана перед вами оправдываться, ваше благородие. И раз уж мы встретились, хочу довести до вашего сведения. Листов у меня более нет. По всей видимости, их обнаружил и забрал барон, когда без моего ведома обыскивал мои же вещи. А кроме того, так как вы обещали мне помощь, слов таких от Ерина в упор не вспоминалось, но так и писать ежедневные отчеты я не обещала ни разу. Будьте любезны, расскажите, как можно обнаружить спрятанные артефакты? С некоторых пор я не чувствую себя в своих комнатах достаточно уединенно из-за оставленных Марком Прохоровичем сюрпризов». С каждым словом Танич все больше хмурил брови. «Извините, Ульяна Петровна, мне стоило догадаться, что что-то случилось». «Так просто? Ну уж нет». «Так вы сможете мне хоть чем-нибудь помочь, ваше благородие?» Видимо, я говорила достаточно холодно. Ерин уставился куда-то в землю. «Хотел бы, но я, когда делом этим заниматься начал, пытался в ведовстве разобраться. Все эти энергетические нити и божья кудель». Макар Дмитриевич неопределенно поводил пальцами, задев пару таких ниточек и не почувствовав этого. «Слишком сложно разбираться в том, чего даже не видишь. Вы полагаете, что в вашей комнате есть опасные артефакты?» Я выдохнула, успокаивая свой дар. Все же вновь проснуться разбитой не хотелось. Вскоре после моего переезда, когда мы со Стефаном Марковичем, согласно традициям, посещали могилы предков, в мои комнаты пришел барон. Он выставил вон камеристку и некоторое время провел там в одиночестве. Ваши листы для писем пропали тогда же, хотя я не держала их на виду. Я растерялась и попросила объяснений у жениха. Он сказал... Голос сорвался. Говорить и даже думать об этом было все еще тяжело, даже страшно. Сказал, что во многих комнатах в доме стоят артефакты, способные запоминать звуки, слова. Я переживаю, что барон может подслушивать. «Боюсь, с этим я не смогу вам помочь, ваше сиятельство». Ерин Танич устало провел по лицу ладонью, на миг задержав ее на глазах. «Я не ведун и уж тем более не артефактор, и среди особистов знакомых у меня нет. Но, думаю, ваш батюшка мог бы помочь». «У него довольно прочих дел. Не хотелось бы лишний раз его беспокоить». Только на миг подумалось, что и вправду можно обратиться в особый отдел. Они ведь и призваны разоблачать и судить виновных из кровного дворянства. Да только чтобы не оставил в комнатах барон, он в своем доме и праве. Макар Дмитрич, я осмотрела библиотеку в Рековых и ничего примечательного там не нашла. В доме пока тоже. Впрочем, время еще есть. Вы знаете, на какой день назначена свадьба? День Ивана да Марьи. В газетах дали объявление. И правда, теперь все знают. Под прохладным ветерком с реки по коже побежали мурашки. Я думала о том, чтобы довериться Стефану. За эти дни я узнала его лучше, он кажется мне достойным человеком. К тому же с его помощью будет легко найти и узнать все, что нам нужно. Все же барон в некоторой мере ему доверяет, во всяком случае, часто привлекает к своим делам. Под пристальным взглядом Макара Дмитрича я почувствовала, как щеки и уши стремительно теплеют, и незаметно постаралась дышать глубже и медленнее. Хорошо, хоть не смеялся. «Прошу прощения, ваше сиятельство, но эта идея не кажется мне разумной. Во-первых, мы все еще не знаем, кто преступник. Хоть шансы этого невелики, им может оказаться и Стефан». Мне вспомнились тонкие шрамы на запястье. Ну, конечно, безжалостный убийца многих девушек определенно позволил бы издеваться над собой и был бы покорен. Не смотрите так. До конца расследования стоило бы сохранять непредвзятость ко всем подозреваемым. Во-вторых, как мне известно, Стефан Маркович полностью послушен отцу. Вряд ли он согласится предпринять что-нибудь, способное ему навредить. И дело вовсе не в его душевных качествах, Ульяна Петровна. Это вопрос исключительно методов воспитания. Вы ведь понимаете, о чем я? Я вновь подумала о шрамах, а потому лишь кивнула. Простите меня за такие слова о вашем женихе. Не стоит. Все же в горле горчило обидой. Если бы не барон, Стефан был бы совсем другим. Ерин достал из кармана брюк часики самого простого вида, щелкнул крышкой. «Нам стоит поторопиться. Вы нашли Агафью?» «Да, она служит камеристкой при Софье Марковне. Но они почти что все время проводят в комнатах, даже к ужину не выходят. Софья, похоже, больна». «Больна?» «Неужто он до сих пор этого не узнал?» «Да, мы встретились случайно однажды. Кажется, она не всегда отдает отчет в своих действиях. Пока мы говорили, Софья неожиданно разозлилась, и это выглядело действительно пугающе». По рукам вновь пробежали мурашки. «На самом деле, в обществе кровных дворян подобное стараются не афишировать». Макар Дмитрич усмехнулся. «Что ж, я не удивлен. Как-то так он это сказал, что выспрашивать причины совершенно не захотелось. Еще говорят, что Агафья...» Я запнулась, горло словно свело. «Как говорить о подобном с мужчиной?» Но Ерин Танич заинтересованно ждал. «Марк Прохорович приглашает Агафью в свои комнаты». «В комнаты?» Макар Дмитрич понял не сразу. «А, вот как! Это вы, Ульяна Петровна, очень удачно узнали». Он широко улыбнулся, и тут же взгляд его сделался задумчивым и отрешенным. Видно, это и правда было важно. «Я думаю, мне нужно попасть в кабинет барона. Батюшка все важное хранит у себя в кабинете. Думаю, у Марка Прохоровича те же привычки. К тому же вход туда всем в доме строжайше запрещен. Важное может быть и в его комнатах». Все еще думая о своем, Ерин Танич говорил спокойно, но я просто оторопела от такого предположения. Это действительно могло быть так. Но тогда получить доказательства будет просто невозможно. Хотя в его комнаты все же заходят слуги. Рискнул бы он. Руки сами потянулись поддернуть перчатки, и тонкое кружево коротко жалобно треснуло. «Ульяна Петровна, не стоит так волноваться, простите, воятеля ради. Ваши размышления совершенно логичны, я лишь высказал предположение. Будем решать проблемы по мере их образования. Проверить кабинет в любом случае стоит. Вы только отписать не забывайте. Есть у вас какая-то сумочка?» Я лишь развела руками. Кисет остался на покрывале. «Жаль». Макар Дмитрич достал из другого кармана тот конверт. «Я захватил еще листов на всякий случай». «Давайте, Отвернитесь, пожалуйста». Я забрала бумаги, потянулась уже расстегнуть верхнюю пуговку жакета. Ерин, смотревший на происходящее с удивлением, хмыкнул и уставился на покачивающийся тростник. «У меня появилась новая зацепка. Думаю, вам нужно о ней знать. У одной из погибших служанок были бусы. Ведающий человек сказал, что бусины из них — артефакты. Пока не ясно, зачем они были созданы и важны ли, и связаны ли они с семьей Врековых. В общем, присмотритесь. Возможно, вам повезет найти похожие в доме. Бусины из не самых дорогих камней с рисунками артефактных печатей могут быть полыми внутри». Еще одно задание. Чтобы расстегнуть и застегнуть обратно множество мелких пуговок, обтянутых скользкой тканью, потребовалось некоторое время. Но в итоге конверт спокойно уместился за пазухой и был вовсе незаметен. Все. Макар Дмитрич развернулся обратно, поменял позу, выпрямив больную ногу. «И последнее, ваше сиятельство. Марк Прохорович, скорее всего, узнает об этой нашей встрече». После нескольких дней в доме Врековых даже такая новость уже не вызвала никакого отклика, кроме усталости. «Он не зря послал с вами лакея, но вас это не должно беспокоить. Барон знает о моем интересе и вполне успешно убеждает всех в некоторой моей невменяемости. Видно, так ему проще, чем разбираться с последствиями исчезновения участкового. Скажете, что не знаете меня и что я был надоедлив, но вы не рискнули сопротивляться. Мало ли что такому в голову прийти может. А теперь вам пора, Ульяна Петровна. Идите по той же тропинке, Софья Петровна должна ждать неподалеку». Ерин выглядел уставшим, и лишь при упоминании Сони лицо его прояснилось. «До свидания, Макар Дмитрич». «Всего доброго, Ульяна Петровна». Он так и остался сидеть на бревне, глядя куда-то за медленно колышущийся тростник под писк просыпающихся после дневной жары комаров. Соня и правда нашлась в десятке шагов по тропинке. Она сидела на кем-то втиснутом между двух деревьев бревне. Завидев меня, встала и медленно пошла рядом. Мысли о бароне и его семействе тут же вылетели из головы. Спросить ее о Ерине. Прежде я терпеливо ждала, когда сестра сама решит поделиться своими бедами и радостями. Но сейчас дело было уже не только в сердечных томлениях. «Он задумал опасное?» Соня говорила спокойно, а глядела и вовсе в сторону, наклонилась и сорвала метелочку какой-то травы. Смотря для кого. Врать не хотелось, а еще пришла болезненная мысль. О ком сейчас беспокоится ее сердце? Сестра тяжко вздохнула. «Соня, я не посмею тебе указывать, но вам не стоит больше встречаться. Это может быть небезопасно из-за барона, и к тому же... Пожалей свое сердце». Я украдкой бросила взгляд на подвес сестры, прозрачный, как и в тот день, когда его впервые надели. Ни разу прежде не пробирались ко мне в душу черные мысли о легкомысленности Сони. Но знать точно, что та не допустила никаких вольностей в общении с Ерином, было большим облегчением. «Знаешь, а я ведь пыталась». Невинное растение страдало в тонких девичьих пальчиках. Я отказалась встречаться с ним и помогать ему. Но видишь, я бы вырвала его из души, но от одной мысли об этом больно так, что и вздохнуть тяжко. И не волнуйся, я помню о долге и с ужином. Я смогу». Истрепав травинку, Соня отбросила ее в сторону. Я коснулась безвольно висевшей ладошки сестры, а после, как в детстве, взяла ее за руку. Что можно было сказать? Внутри все сжималось от страха за нее, отчаяния из-за такой глупости, которую она просто обязана была не допустить. С самого начала запретить себе мысли о Ерине, не соглашаться на встречи, а они наверняка были частыми. Но иногда во всем этом страхе, перемешанном с возмущением, сквозила нотка зависти. Если быть честной, она появилась еще, когда я только узнала про Сонино увлечение и слушала ее рассуждения о ценности воспоминаний о такой любви. Сестра рассуждала, что неизвестно, каким будет ее брак, а значит, нужно сохранить в душе как можно больше счастливых моментов. Это звучало так смело, так Соня точно бы справилась и с бароном, и с прочим.